проступившие через весь этот голливудский грим. Она некоторое время стояла неподвижно в той же позиции, потом отпустила меня и отступила на шаг. «Это еще что такое?» — мрачно осведомилась она. «Ты Пет? Или что?» «Ну ладно, ладно, Бобби, успокойся. Ты прекрасно знаешь, кто я такой. Правительственный агент. И ты прекрасно знаешь, кто ты такая. Девица, которую приставили к правительственному агенту, чтобы узнать получше, что он собирается делать со сведениями, которые ему скормили, потом передать новую информацию людям числом 3, чтобы они могли соответственно отреагировать». Я нахмурился, изображая негодование. «Господи Иисусе, ну почему у вас на западном побережье все так шаблонно мыслят? Почему есть ко мне один единственный ключ — подсунуть девку?» Бобби Принс глубоко вздохнула и хотела что-то сказать, но раздумала. Тогда я сказал со злостью, почти не наигранной: «Неужели ты решила, что я клюну на эту старую приманку? Неужели я поверю, что ты так расстроилась из-за бедного меня, что вмешалась и из-за этого тоже пострадал? Неужели я могу в это поверить после того, как Беверли Блейн разыграла сюжет с ее страшным похищением, а потом еще добавила финальную сцену? Боже мой, я же на работе. Если бы ты знала, сколько раз меня пытались поймать на эту удочку. Даже моя фирма подсовывала мне несчастных и заблудших созданий. Ну, этот дряхлый сюжет, посмотри-ка на меня голенькую и желанную. Вы что, думаете, я никогда раньше не видел голую женщину?» Я вздохнул, как человек, у которого лопнуло терпение. «Бога ради, Бобби, пойди прикройся, а то замерзнешь. Когда-нибудь, когда я буду в настроении, и ты тоже, я с удовольствием окажусь с тобой в одной постели. Я давно искал себе высокую, очаровательную блондинку, но сейчас, до обеда, мне совершенно не хочется заниматься любовью только ради успокоения маленького пузана по имени Тиллери». «Но вообще-то это предложил Сапио. У Тиллери были другие идеи». Бобби понизила голос, начала было говорить дальше, но передумала. Она подошла к шкафу, открыла дверь и застыла, прислонясь лбом к косяку. «Да, у вас неплохой кнут, мистер, и вы неплохо им пользуетесь. Сама напросилась? Надень платье и пойдем поедим». Она словно не расслышала. «Я должна быть в ярости», — размышляла она вслух, «как и всякая женщина, чье лилейно-белое тело отверг мужчина». «Чье это лилейно-белое тело?» — полюбопытствовал я. Не глядя на меня, она сказала: «Либо ты высокоморальный джентльмен, который не позволяет себе воспользоваться сложным положением женщины и просто пытается скрыть свою сентиментальность крутым разговором, либо ты расчетливый сукин сын». «Я не высокоморальный джентльмен. Исходи из этого. Что же ты хочешь? И почему ты не пожелал немного подыграть мне? Почему не оставил в заблуждении, что я сразил тебя своей прелестью и обаянием?» Она вовсе не была дурочкой. Я немного поразмыслил, потому что ставка в игре была все же высокой, и сказал: «Мне нужны 3 вещи. Это Джейк, Тиллери и Сапио. Если у них тут имеются дружки, они мне тоже понадобятся». «О, Господи!» — тихо охнула Роберта. «Как меня только угораздило в это впутаться! Куда я залезла?» «Пока никуда. Даже в платье. Короче, поскорее одевайся и давай перекусим». «Почему я должна обманывать их ради тебя?» «Откуда мне, черт возьми, знать, почему? Ну, может, потому что для начала они не очень спрашивали тебя, хочешь ты в этом участвовать или нет? Правильно? Ну и еще потому, что, может, тебе хочется выйти из игры, а я могу тебе в этом помочь. Может быть, учти, это не обещание». А может, потому что я расчетливый сукин сын, которому понадобилась твоя помощь?